Да. Так, приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСа. И, значит, наш самый популярный на ЦИПСе спикер выздоровел, вернулся. Но вчера был, значит, в чате плач Ярославны. Вот, Даниил Бессонов пропал. Наверное, ЦИПСа уже будет только с админом. Ребята, я вам сразу хочу объяснить ситуацию, чтобы вы понимали, что ЦИПСа, она тоже может когда-нибудь закончиться. Потому что, ну, так бывает. Вот мы, у нас был проект с Владленом Татарским, очень популярный до войны в милитари-тусовке, да? А потом, ну, просто каждый двигался там, ну, как-то выбирал какое-то направление перспективное для себя. И вот у Макса появился Владлен, вечерний Владлен проект, да, он большое время уделял, значит, этому проекту, и на нашем старом канале, ну, выходили видео реже. Поэтому у Дани, помимо ЦИПСы, есть еще, значит, ну, с Рыбарем, правильно? И на радио. То есть Даня более, значит, более задействован и более востребован, чем я. Поэтому, если вдруг пройдет какой-то период времени, и Даня предложит какой-то проект, я так понимаю, что Даня может пойти на повышение, но в качестве гостя ты должен все равно будешь приходить, я так понимаю. Братан, смотри, ну я бы сразу хотел сказать, да, у меня много как бы задач, и публичные, и не публичные, и кроме там с Мишей проекта, кроме радио, там другие есть проекты, и ну куча дел. И естественно есть основные задачи, они в том числе не публичного характера, да, и это касается и образовательной темы, и темы информационного противоборства, информационной безопасности и тому подобное. Вот, но пока, скажем так, то, чтобы, к примеру, я ушел из ЦИПСа, да, или там не знаю, как это, распались, да, как Арестович и Фейгин. Слушай, ну не надо такие сравнения. Не поделили 100 тысяч долларов, допустим. Да, да, да, ну не надо такие сравнения. За финки ЛГБТ, предположим. Короче, да, так вот, это, ну, Я просто не представляю, тут дело не в том, что там могут сделать предложение, от которого я не смогу отказаться, да, там на миллион долларов, деньги не имеют значения, вот, и в данном случае это душевный проект для души, как бы, да, и сколько бы ни предложили, это не имеет значения, я этот проект, ну, не закончу, как бы, да, то есть пока админ тянет, пока я тяну, мы будем его тянуть. Если что-то будет, какое-то предложение другого характера, ну, типа там, скажем так, что-то очень государственной важности, какая-то должность, и там уже, ну, нельзя будет совмещать, можно будет изредка забегать как гость, да, но это маловероятно, говорю сразу, это из разряда фантастики, межгалактических отношений и так далее, поэтому все будет нормально. Пока мы с админом живы и здоровы, все, проект, все нормально. Не надо нас еще списывать и делать из нас каких-то поссорившихся подростков, как бы, да. Да, ну просто, ну, люди должны понимать, что, ну, рано или поздно может так произойти, что проект закончится. Поэтому, ну, не пишите вот эти, пожалуйста, жалостливые эти комментарии. И еще самое страшное, это когда люди начинают распускать слухи, когда, а значит, они не ведут, потому что они что-то не поделили. Они не поделили что-то. Ну, то есть, вот есть категория людей, да. И тадичку из АПшки не поделили. Да, ну то есть, ну, есть просто очень странные люди, как бы, да, и они... А есть еще люди, которые бегают из чата в чат, как бы, знаешь, там, как куры, короче, и они вот там наслушаются, там послушают, там что-то им почитают, там им какой-то сбросят пруф, и они там почитают, и потом начинают вот из чата чат бегать, просто распускать слухи какие-то смешные, да, и вот это потом как снежный ком, тебе что-нибудь скажут, ты сидишь, улыбаешься, как бы, понимаешь, вроде на другом конце телефона взрослый человек, а он пишет, как будто это сумасшедший какой-то, вот. Поэтому все когда-то заканчивается, ну, наш проект пока не заканчивается, вот, ну, так бывает, так что... Ну, ребята, не это самое. Не, во-первых, не нагоняйте, во-вторых, как бы, если вам нравится ЦИПСа, да, смотрите, пока вот она идет, и все хорошо. Вот. Не разгоняйте, значит, вот эту вот ерунду, которая не нужна. Вот, поэтому... И не надо это самое. Там иногда, вот последнее время, я так заметил, начинают что-то примерять к деньгам. То есть, ага, он топит за легализацию стволов, это ему по-любому занесли котлету. И а он... вот, братан, я тебе отвечаю, любое, короче, вот любое наше заявление, это проплаченное. Да. Буданов проплатили. Здесь, то есть, понимаешь, у меня не может быть уже своего мнения. Если я иду, значит, в разрез одной группе людей, значит, мне заплатила эта группа людей. Если вот ты там репост, ну, написал пост про хиджабы, я, значит, репостнул про хиджабы, мне пишут, значит, подписчики мусульмане, говорят, вот, смотри, вы, значит, вам проплатили за хиджабы. Я записал видео про Буданова, мне, значит, зигадрочеры, там, чеченцы заплатили за этот пост. Ну, то есть, ты смотришь, ты думаешь, блин, вы что? Вы почему-то думаете, что я не могу высказать на своем канале авторском свое мнение, или мое мнение должно нравиться вам? Говорю, так и буду здесь это говорить. Ты охеренный пример привел, просто бомбезный пример про хиджаб. Объясню, почему этот пример так хорош, да, потому что тут люди обращают внимание не на основное. Да? То есть я, например, не против хиджаб. То есть, допустим, у нас девушки там и в церковь, да, носят косынки, как бы, да, то есть когда открытое лицо, а закрытая шея и так далее, это нормально, я не против этого. Там новость была не об этом. Там главное было, что мусульманская страна изначально, да, там Таджикистан, Узбекистан, Таджикистан, они даже хиджаб запрещают, то есть они настолько борются с радикальным исламизмом, что они у себя запрещают даже хиджаб, да, там продажу, хранение, ну там кошмар, ну реально жестко, как бы, да, это просто пример того, что должна быть золотая середина, нам нужно брать что-то от них, вот смотрите, опять же, повторюсь, это мусульманская страна, там нет русских нацистов, да, которые вот все там чуть что сразу русские нацисты или там еще кто-то, да, вот это важно. То же самое, когда я говорил утрированно, сказал просто, говорю, если бы в Донецке такая штука произошла, то там бы со всех окон начали валить, да. Я говорил главное, друзья, никто, я в комментариях сказал, никто на это не обратил внимания. Я говорил о том, что мы сейчас живем в военное время, и нельзя оценивать свою безопасность просто дистанцией от линии фронта. Потому что в военное время, учитывая современные информационные технологии, ты можешь проснуться в эпицентре каких-то массовых беспорядков и тому подобное. И в этом есть опасность. И общество должно иметь возможность себя защитить. Поэтому я об этом говорю, о легализации. Конечно же, когда я сказал, там бы со всех окон стреляли по ним в Донецке, это было сказано утрированно. То есть я к тому, что в Донецке по-любому кто-то бы как бы встрял, ну, с этими ребятами как бы в перестрелку и так далее, не с каждого окна, а то там начали вот именно об этом говорить. Вот почему это плюс за легализацию. Если бы у нас не было войны, не было проблем миграционной политики, а повторюсь, мигранты, это есть статистика, только человек получает российский паспорт, он сразу бежит, оформляет себе или охотничье ружье, или устройство для отстрела резиновыми пулями. Братан, кстати, вот интересный момент, да, человек, который получает только получил гражданство, он уже бежит получать себе оружие, а те люди, которые родились в России и они являются, значит, законными ее гражданами, не получают оружие и сидят и говорят, вот когда разрешат, ты можешь пойти купить себе 10 единиц, 10 единиц, елки-палки. Ты можешь весь обвешаться этими оружием. Ну да, у нас нету, там, ты не можешь прийти Глок купить, или Зигзауэр, или ПМ, я не знаю, кому что нравится, или Маузер, как в США, да. Ну, у нас есть там травматическое нелетальное оружие. Но гладкоствольное, нарезное, у нас больше еще прав, нежели чем в США. В США в некоторых штатах, допустим, карабин MRMO 204 Plus Pro, он должен быть без приклада, потому что если только он с прикладом, то там уже на него как-то там не так все просто. И они делают какие-то резиновые приклады, чтобы вроде как у тебя приклад есть, но его нету. А у нас ты можешь пойти и купить себе что хочешь. Он может к Лобаеву поехать, купить снайперскую винтовку себе, если тебе надо. Ну, почему приезжие покупают, а значит наши сидят и просто гундят. Вот, ну, уже задолбали просто, реально. Друзья, вот в этом проблема, да, на самом деле, просто, ну, понятно, каждый хочет короткоствол. Вот я, например, за это топлю, да, вот легализация. Ты просто очень что... сильно хочешь короткоствол, поэтому. Ну, у меня как бы есть, у меня в Донецке много чего есть, как бы, да, причем все зарегистрировано, все легально, вот. Поэтому, плюс я топлю за то, чтобы у нас опыт владения оружием в Донецке легализировали в России. То есть у меня опыт там с 2015 года, да, то есть 9 лет. И я хочу сразу не начинать там с двухстволки, потом ты 2 года ждешь просто там многозарядную гладкостволку, потом только еще через 3 года, то есть всего 5 лет надо подождать, чтобы сайгу себе взять, да. Вот, я хочу сразу как бы сайгу взять, еще там что-нибудь там, арку у админа выкупить, к примеру, или еще что-то, да. Или какую-то снайперскую винтовку прикольную. Но дело не в этом. Дело в том, что да, здесь надо, чтобы у каждого, ну каждый понимал, что мы живем в такое времена глобальных перемен. И каждый должен понимать, что чувство безопасности сейчас, оно очень такое, скажем, непостоянное. Ты всегда можешь оказаться в какой-то ситуации, ты должен быть к этому готов. Да, то есть и... Ты должен понимать, что вот, допустим, почему я ношу тактику? Не потому, что я хочу выглядеть тактикульно, да, у меня уже пузо висит, я уже тактикульно, ну, очень сложно мне выглядеть тактикульно, а потому что я понимаю, в любой момент может что-то произойти, и мне выживать придется в том, в чем я одет. У меня должна быть офигенно удобная обувь на любые случаи жизни. Тактические штаны, где у меня все как бы в карманах, там, и они надежные, практичные, да, и в целом ремень, там, часы с навигацией, чтобы после ядерки я, если выживу, смог ориентироваться в ядерном пепле. Ну ладно, я прикалываюсь. Короче, ты тоже жертва американских фильмов, но только ранних. Точнее, я ранних, а ты чуть позже. Я просто смотрел боевики, а ты вот фильмы, где выживают все. Да, после апокалиптически. Да, да, да, да. Вот, на самом деле, нет, просто на самом деле, если раньше я это смотрел как кино и думал, да, ну это кино, а после 2014 года я понял, что может так случиться, что ты, опа, и оказался в кино, понимаешь? То есть может произойти... Нет, это я как-то помню, писал еще, когда у меня был Инстаграм, я писал такие всякие карапульки, короче. Находил фоточки интересные и писал карапульки, да. И вот я где-то, значит, такую карапульку, я не помню где, чья цитата, но, значит, там было так написано: «Пока ты смотришь фильмы про войну, я уже на войне», короче. Вот, да. Да, и вот здесь это как раз-таки можно отнести к тому, что вот пока ты смотришь фильм, да, ты уже участник фильма. Да, да, да, да. Креативно, креативно. Да, поэтому, друзья, ну, отнеситесь к этому серьезно. Просто, ну, выстроить что-то в комментариях, ну, много ума не надо, да. Тем более, если тебе что-то не нравится, ну, не смотри, ну, ты же когда... Нет, смотри, есть каналы, где, короче, люди вот там целыми днями рубят, короче, правду матку с их, скажем так, да, с их стороны, да, вот и они вот так видят, короче. И там вот каждый день, это, наверное, неплохо, это неплохо. Но вот, к сожалению, вот был такой канал, да, его вел Мурс, вот он вел канал, писал, что все плохо, а потом, короче, сам зачем-то взял и наложил на себя руки, да. Вот если вам нравится, вот, значит, быть вот в этой атмосфере, когда все плохо, и ты постоянно думаешь о том, что плохо, а выходишь на улицу, смотришь не на где хорошо положили дорогу, а смотришь там, где положили плохо дорогу, а не видишь позитива, видишь негатив, да, и в итоге... Получается, ты вот живешь, вот, значит, вот в этом негативе сам, да, ты начинаешь негативно относиться к своим близким. У меня есть друзья, которые вот ты начинаешь с ним разговаривать, он начинает нести, короче, эту хуйню, вот, и что все плохо, что вот то, что все разворовали. И у меня начинает сразу дико болеть голова, и я, короче, с ними просто не общаюсь. Хотя когда-то эти были нормальные, веселые люди, с ними можно было пожрать, хотел сказать. Пожрать. Тоже, да, да, и, ну и пожрать тоже. Но я просто понял, что вот этот шум, короче, в ушах, его надо, короче, быстро отстегивать, да. И когда ты мыслишь позитивно, вокруг тебя собираются позитивные люди, да. Ты даже, я лично на своем примере могу сказать, я даже на войне создавал атмосферу, понимаешь. Даже на войне. Когда, казалось бы, тут летят мины, бомбы, все там люди вокруг тебя умирают, но все равно ты где-то пошутишь, где-то что-то сделаешь, где-то, ну вот даже там собачка прибежала, мины летают, ты говоришь, почему без бронежилета собачки, да, там рядом с тобой бойцы, они ха-ха-ха посмеялись, да, то и уже немножко разрядил обстановку, да, и ты людей зарядил, и как-то все повеселее стало, и ты трудности переживаешь как-то более, значит, более нормально, да. Если вы хотите, вот, чтобы вот этот шум, чтобы был негативный, пожалуйста, подпишитесь на те каналы, не смотрите нас. Когда вы говорите, что вы ржете постоянно, что вы ржете, ну вот мы так привыкли, короче, мы постоянно, ну, ржем. Даже если когда не смешно, мы все равно ржем, короче. Вот. Нет, так... Поэтому если вам это не нравится, отпишитесь от нас, пожалуйста. Останьтесь только те, которые вот хотят, значит, быть на позитиве даже в сложное время. Так самое прикольное, просто вот кого-то из нас, ну в основном меня, конечно же, в наших комментариях там, мягко говоря, критикуют, да, там, что он там возомнил из себя, это, чувак, ну, получается так, что ты считаешь, допустим, ну, в частности, меня, допустим, ты считаешь конченным, да, ты тратишь час времени каждый день или каждый выпуск, чтобы посмотреть на конченного чувака, ты кто тогда такой, ты, ну, ты кто? Да, поэтому, друзья, вот иногда читаешь комменты, думаешь, ребят, мне вас жалко, ну это клиника, ты мазохист, ты кайфуешь от того, что ты смотришь людей, которые тебе неприятны, да, ну вот, насчет, кстати, вот ты хорошо сказал насчет того, что атмосферу делал на войне, вот я вспомнил, больше тебе скажу, вот на войне, вот когда я еще взводом командовал в Славянске, приходилось даже бойцов обманывать, чтобы они с ума не сошли, потому что нам не доводили, что происходит, вокруг все взрывается каждый день, что-то где-то бои какие-то по нам постоянно прилетают, какие-то задачи непонятные, а никто не доводит. И приходилось, понимая, начались дезертирства в нашей роте, и я понимаю, надо, ну, бойцов удерживать, и приходилось там каждый день рассказывать байки, и при этом ты, ну, пытался быть, ну, максимально, ну, всех, как бы, ну, нянчить, да, то есть ты сам с ума сходишь, тебе стрёмно, ты вообще в какой-то жопе не понимаешь, что ты тут вообще забыл, а ты должен еще взрослых мужиков, некоторые из них старше тебя, да, больше половины взвода старше тебя, и ты их успокаиваешь, и вот из выживших ребят, их, к сожалению, немного, но один вот боец, он сейчас танкист, он воюет сначала специальной военной операции, все, он там танкист, красавчик, главный механик танковой роты, там на Херсонском направлении, кот, тебе привет, если смотришь. Он иногда, когда мне пишет, он пишет все равно, командир, привет. То есть я по сравнению с ним уже, да, то есть он там уже сейчас вот в этой мясорубке уже третий год, как бы. Он мне пишет, ну, типа, то есть и приятно, то есть ты понимаешь, что, наверное, сам того не понимая, просто ты делал так, как сердце велело, и как ты думал, что это правильно. Ты все равно заслужил, ну, что-то заслужил, что тебя люди через 10 лет все равно называют командиром, будучи намного уже опытнее тебя, как бы, да. Вот, поэтому да, то есть ты должен, если ты человек, ты, неважно на какой ты должности, ты должен... менять этот мир и менять вот этот мир к лучшему, где бы ты ни находился, да, вот просто. Поэтому ты вот правильно, четко сказал, что нет, надо нет. Вот менять вот вокруг себя движуху, а главное настроение, чтобы вокруг тебя, ну, у всех все круто было, да, подколами, юмором, где-то кого-то успокоить надо, еще что-то, да. Тогда все нормально, да, это, ну, все... Вот мы даже с Максом, да, казалось бы, взрослые, ну, чуваки, там уже нам, Максу 40, за 40 было, мне за 40, да, и мы там в 5-м батальоне ДНР, там, да, придумали себе позывные, там, хот-дог, невротик, да, и, ну, чтобы, ну, повеселить, как бы, ребят, да, и даже вот Александр Сергеевич Ходаковский, он с этого угорал, говорил, блин, ну, они там прикалывались, короче, ну, понятно, что, да, Мариуполь, там, блин, война, там, с нашего подразделения там умирают люди, да, каждый день там какой-то там боец, кто ранен, кто убитый, там, да, и мирные жители там страдают, мы там этих мирных жителей достаем из подвалов, да, они там в подвалах там по месяцу сидели, ну, ты все равно стараешься как-то, ну, что-то делать такое, чтобы как бы разряжать обстановку, потому что, ну, ну, это как бы, это должно быть нормально, да, потому что если будет подразделение суицидников, да, все будут сидеть, мы умрем, мы завтра умрем, мы завтра умрем, и они завтра, короче, все умрут. Вот, братан, поэтому гоните от себя, короче, плохие мысли, и вот на нас подписывайтесь только типы, короче, которые вот на позитиве, которые хотят двигаться позитивно, воевать на позитиве, они пройдут войну, и все у них будет нормально. Те, кто вот на негативе, пожалуйста, на другие каналы. Там скорбите все вместе, там все вместе плачьте, сделайте там себе стену плача, плачьте там в комментариях все. Вот здесь как бы не надо. Мы, когда какие-то моменты, которые, казалось бы, нам необходимо озвучить, да, вот как нам подписчик наш мобилизованный написал с ЛНР, что он 2 ранения получил, не может добиться никак правды, не может получить каких-то документов. Да, мы, конечно же, это озвучим, потому что мы понимаем, что в такой ситуации может оказаться любой наш подписчик, и мы должны это озвучивать, да. Но когда идет просто постоянный какой-то шум негативный, но я такое не хочу смотреть, да. Я не смотрю те каналы, которые мне не нравятся. Я вот включаю там, все умерли, все, я выключаю, потому что мне, мне это не надо, я не хочу даже время тратить, да. Мне то, что интересно, я смотрю, то, что не интересно, я не смотрю. Поэтому, если вы, вам не интересно, или вы, мы вас раздражаем, просто пишите, посмотрите порнуху. Если у вас есть время, смотрите порнуху. Там красивые тёлки, там, заряжайте потенцию свою, там, поднимайте тестостероны, там, еще что-нибудь, да, чтобы вы были постоянно в боевой готовности. Вот смотрите порно, нас не смотрите. Причем там всегда хэппи-энд. Да, отлично, всегда, все время, все заканчивается хорошо. Вот. Да. Мы, кстати, не собирались об этом разговаривать. Да. Слушай, хотел как всегда, бы причем. Да, хотел бы добавить к твоим словам. Вот скажу так, что в истории и даже в нашей нынешней истории, не буду конкретизировать, были попытки, причем, я же говорю, это было и 100 лет назад, и 300 лет назад, были попытки создания подразделений, которые состоят из людей, которые больны смертельной болезнью. Мазохисты, в смысле? Не. То есть, допустим, человек все равно умрет. Человек все равно умрет через полгода там, да, от рака или еще чего-то там. Вот. Опять же, 300 лет, это я утрированно, тоже скажу, так, нет, это было там 112 лет назад, ты сказал 300, ты лох. Как бы. Проплаченный пост, кто-то проплатил. Да, кто-то проплатил и так далее. То есть и на этой войне такие попытки были, и на других войнах тоже. То есть собрать смертельно больных людей или, к примеру, кто хочет суициднуться, да, в одно подразделение. И были надежды на то, что эти люди будут воевать круче, чем здоровые. Потому что им терять уже нечего, да? Что бояться, как бы. А вот показала практика, что нет. Что вот люди, которые смертельно больны, знают об этом, они уже деморализованы, они уже пребывают в состоянии уныния. И в таком состоянии человек не может, быть эффективным. Поэтому, друзья, это касается не только войны, это касается любой сферы нашей жизни. Всегда, что бы ни происходило, нужно стараться быть на позитиве, нужно стараться находить что-то хорошее, да. И вот, кстати, насчет еще момент один, тоже ты как-то в своем монологе затронул эту тему. Есть один тренинг, к примеру, когда сейчас будет это семейная психотерапия. Бейте жену, сейчас скажет Даня в итоге, в конце. Разряжайте обстановку. Не, все нормально. Смотри, момент какой. Вот, допустим, есть супружеская пара, да, они прожили там 5 лет, 10 лет, неважно, год, как бы. Так. Замахивается плеткой кожаной. Я все нормально. Кожаной плеткой. Да. Вот, и к примеру, к примеру, жена считает, что муж мудак, как бы, да. Вот видит только негатив. Это что-то новое, что ли? Нет, носки бросает, все вот эти моменты, да. Но она хочет, чтобы все равно сохранить семью. Дети уже общий бизнес, еще там что-то, вообще не в тему им расходиться, да. Но что же делать? Ее муж раздражает, потому что его носки, там где-то он там побрился, волосы натрусил в раковину, там еще что-то, Неизвестно с чего причем. Да, и некоторые психологи, они советуют, к примеру, взять блокнот и просто провести эксперимент на 3 недели, 21-24 дня, примерно так. Каждый день записывать только позитивные наблюдения за мужем. Да, братан, проще развестись тогда, чем 3 недели писать в блокнот. Это невыносимо. Проще кому-то понадобится. И когда этот тренинг, тот человек 3 недели выписывает, да, то есть негатив старается не замечать, есть негатив, окей, но он выискивает позитив и записывает в блокнотик, то через 3 недели в своем муже женщина или наоборот в жене будет видеть только позитив. То и будет счастлива от этого, да? То есть нужно уметь видеть позитив. Он всегда есть, как негатив, так и позитив в любой ситуации. Нужно стараться концентрировать внимание на позитиве. Но это не касается, конечно, моментов, когда типа не обращаешь внимания на проблемы, да? Нет, проблемы нужно решать. Вот. Просто вот знаете, что... Кстати, вот ты классную идею, как всегда, почему-то подкинул про психологов. Я знаю, что нас смотрят психологи и психотерапевты даже смотрят, да? И они уже, понятное дело, поставили нам диагнозы. Они просто, наверное, их не озвучивают, чтобы, скажем так, не портить нам имидж. Вот. И я вот хочу, кстати, вот у меня был видео, где я ехал на скейте и стрелял, короче. И вот я записал такое видео и стрелял, да? И казалось бы, мне показалось на тот момент, ну, может быть, это как-то будет смешно и повеселю ребят, да, но был один подписчик, который посмотрел, причем он тоже является то ли автором канала, то ли админом какого-то канала, и он, короче, посмотрел это видео, да, и его так, короче, закоробило, что он вернулся там в свой какой-то канал и начал писать просто вот такие посты после этого видео, где я ехал на скейте и стрелял, что посмотрите, зажрался, пережрался, и, короче, его, видимо, так там колбасило, что вот я хочу просто, скажите вот кто-нибудь из психологов в комментариях, напишите, какой диагноз у этого мудака просто. Ну вот мне интересно, вот для себя просто, вот, когда ты едешь на скейте и почему человека это раздражает. Ну напишите, пожалуйста, вот, мне будет очень интересно. Кто это вообще по жизни? Кто это по жизни? Что это за петух такой? Объясните, пожалуйста, мне. Вот. И, значит, что мы... Давай уже с коучингом закончим на сегодня. Давай к серьезным темам перейдем. Так, к серьезным вещам. Да. Давай, твоя любимая тематика, НАТО нападет, и вот, значит... Да, друзья, сейчас даже цитату зачитаю. Все признаки указывают на то, что Европа оказалась на грани крупномасштабной войны. Она начнется в течение пары месяцев, заявил президент Сербии Александр Вучич. Вот, то есть он сказал, что все зашло настолько далеко, что вот эта война, то, что на Украине происходит, она максимально важна для России, потому что речь идет о выживании России, о чем мы постоянно говорим, да, что это не для защиты Донбасса тогда, это война именно против России, да, и Россия отстаивает свои интересы, пытается выжить в этот период, в эту эпоху, да. Америкосы поставили слишком много на карту. То есть, а если Россия выиграет на Украине, то америкосы, получается, проиграют, ну, не просто репутационно, они потеряют контроль в Европе, скорее всего. То есть, европейские страны скажут, что, типа, ну, нафиг нам это Америка, как бы, да. Тут у нас один континент, надо дружить с Россией. Вот, и отдельно хочу сказать, что англосаксы, они делают все для того, чтобы Европа с Россией не взаимодействовала, не дружила, да, потому что тогда иначе у них потеряется смысл в их концепции. Вот они все-таки, особенно англичане, да, они островные торгаши, то есть им надо торговать там и так далее, для этого им нужно интриги плести. Вот, а если Россия с Европой объединится, то это будет очень такая сильная штука. И отчасти об этом Вучич как бы и говорит, что Америка не будет терять контроль в Европе, ну, просто потеряет. И Европа, откажется, и они не могут это допустить. Поэтому они будут топить до конца, до талого, да. А поскольку ВСУ может не справиться, и это лето это покажет, да, то есть, ну, и численностью, и качеством, то НАТО придется вводить войска, придется вводить европейцев, там, румынов, поляков, прибалтов и тому подобное. До этого мы помним, что Орбан, да, лидер Венгрии, грубо говоря, глава Венгрии, об этом же говорил и сказал, Венгрия не будет в этом принимать участие. Вот, поэтому, друзья, наши прогнозы о том, что замес НАТО открытый, так или иначе, все-таки очень сильно вероятен, он постоянно подтверждается словами самих же европейских лидеров. И вот как-то так. Ну, вероятность большая, да. Ну, мы видим, что даже возглавить этот парад, гей-парад, хотел Макрон. Ну, он сказал, мы отправим войска, потом он сказал, мы не будем отправлять, и он так подзатроил. И я так понимаю, сейчас ну, все смотрят, кто же будет первым. Но я буду надеяться на то, что они просто первого не найдется, что они не решатся. Будут так танцевать на одном месте, фламенго, знаешь, и никто не сможет пересилить. Братан, я боюсь, что найдется, и я думаю, что это будет, во-первых, есть такие страны, как Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. Финляндия очень сильно последних два года показала о том, как сильно она хочет воевать с Россией. Поэтому тут как бы такой вариант есть, что найдутся, ну, в любом случае. Ладно, хорошо. Ну, давай, будем высокая, значит, вероятность, пока будем так и рассматривать. Уровень опасности красный. Бордовый даже. Даже бордовый, хорошо, бордовый. Бурый, да. Да. Да, и, собственно говоря, мы можем сейчас сказать, раз это уже стоит война за выживание России, то вчерашняя моя ЦИПСа стала, я думаю, актуальна, что, значит, надо использовать не только оружие, да, а и, значит, агентуру, которая сразу начала мне писать, значит, с разных аккаунтов, как, кто должен нам ставить задачи, кто нам должен задачи. Я говорю, да, ребят, успокойтесь. Я говорю, просто озвучил идею. Я говорю, не собираюсь никому ставить задачу, не надо никого взрывать, подрывать, воровать, говорю, не надо. Просто я озвучил, что есть европейские чиновники, которые это высказывают, и нам надо делать ответные меры. А тут уже сразу люди восприняли это так, как будто все, у нас уже началась, значит, своя какая-то движуха, все, мы теперь начнем там не просто делать фотографии с шевронами в разных странах мира, а теперь мы будем по-настоящему, значит, так охотиться, значит, на всех. Ну, ты знаешь, кто его знает, что будет через год? Ну, вот, мы через год вернемся тогда к этому вопросу. Может быть, через год мы бы и какую-то движуху и пытались навести в европейских странах, вот, которые у нас здесь пытаются навести. Да, вот ты вчера в ЦИПСе правильно сказал о том, что вот этот австрийский политик просто в открытую уже, если до этого они как-то так менжевались, мы знали там по разведданным, по признакам о том, что европейцы пытаются, скажем так, разрушить Россию изнутри, то есть еще один фронт внутренний открыть, да, и в первую очередь за счет мигрантов и радикальных исламистов, среди мигрантов, которых очень много, но не только мигрантов, да, вот. И вот он вчера это ляпнул, как бы, да, в своем твиттере. Это не значит, что это была ошибка, он не то имел в виду, оговорился. Нет, это можно сказать, что это оговорка по Фрейду, или они настолько давно об этом это обсуждают, тогда что это настолько для них очевидно и нормально, что они об этом уже даже в Твиттере пишут, понимаешь? Поэтому нужно это понимать. И то, что наши прогнозы снова подтвердились устами европейского политика, как это было, вспомним, да, в марте, когда мы говорили про то, что НАТО 100% будет планировать контингент 300 тысяч, чтобы освободить тыловые части ВСУ, отправить их на восток и заменить их на правобережье Украины. На следующий день там какой-то польский, не помню, или министр обороны, или какой-то польский петух другой заявил об этом. И 300 тысяч называют, да? То есть, ну, как бы, то есть поэтому мы, в принципе, когда вот эти прогнозы делаем, мы понимаем, о чем речь. То же самое и про другое направление, которое все-таки скоро, я надеюсь, откроется с нашей стороны на фронте. Поэтому, друзья, просто, ну, будьте мудрыми и, пожалуйста, смотрите в сути. То, что мы говорим, не надо придираться к каким-то там мелочам. Ты сказал 100, а на самом деле 98, там, или что-то такое. Там, из окон стрелять. А как я пойму, в кого я стреляю из окна, блин. Ну, смотрите в суть. Главное, что мы говорим. Мы здесь общаемся максимально свободно, легко, шутливо, в расслабленной манере. Мы можем что угодно нести утрированно. Главное, когда не спорим. Особенно, когда спорим. Да. Слушай, ну смотри, вот мы вспоминали фильмы, да, что пересмотрели фильмы, и вот, значит, пока ты смотришь фильмы про войну, я уже на войне, да, и получается, что если это мы говорили про какие-то наши отрезки жизни, да, то если смотреть глобально, то во всех фильмах, значит, присутствуют такие, значит, страны, против которых воевал Запад, да, это вот Северная Корея, Афганистан, талибы, Иран, да, есть много фильмов, где, значит, американцы или какие-то европейцы воюют с этими странами, и теперь, как оказалось, значит, это наши самые близкие друзья, вот так вышло, да, северокорейцы даже предлагали нам, значит, свой контингент, оказывается, когда мы какие-то вопросы решали с боеприпасами, они даже готовы были отправлять, я так понимаю, солдат, но мы там культурно отказались, вот, поэтому, вот, значит, если смотреть стратегически, то Россия сейчас тоже попала в фильм, где, значит, вот в голливудском, значит, представлении, да, вот в представлении Запада все вот эти страны зла, а теперь оказались нашими союзниками, так что мы теперь плохие герои, значит, в каком-то хорошем западном боевике мы теперь плохие герои. Я знал, что вот эти черепа, это вот как раз об этом и говорят, что плохие. Кстати, в Голливуде есть, кстати, тоже премия «Оскар» за лучшего злодея. Поэтому мы должны ее, значит, получить по финалу, вот, раз они так хотят. Да, так смотри, прикол, да, вот как я почти твою цитату сказал, да, что ты смотришь фильм, потом за секунду может оказаться так, что ты уже находишься в фильме, да, который просто смотрел все детство там и так далее. Вот, и здесь оказалось так, и чтобы зрители это правильно понимали, тут целая страна, Россия, оказалась в американском фильме. То есть нас в это все втянули, и мы должны играть, понимая, что, во-первых, все карты крапленые, да, и противник понимает, как выглядит, какая комбинация на рубашке. Вот то же самое, что это поле битвы врага, но мы должны исходить из этого, понимать это, и действовать, и понимать, что, ну, мы выживаем. Да, да, и для этого, вот когда нам писали всякие одноизвиленные мартышки, что вы репостили Шария, вы записали видео с Паблом, у вас постоянно, значит, Арестович. Вот для того, чтобы победить в этой войне, всех этих людей, всех надо перетащить на свою сторону. Всех, вот всех, кто является таким вот ломом, в том числе и на той стороне, их всех нужно перетащить в нашу, значит, в нашу команду. Я не знаю, под какими предлогами, я не знаю, что им обещать. Купить им Диснейленды всем, построить Диснейленды им там в Геленджике, я не знаю. Но эти люди все, вот все эти люди должны быть в нашей, значит, в нашем строю, да, мы должны выступать всем мощным фронтом, в том числе информационным, в том числе влиять на их аудиторию, в том числе, значит, готовить на всякий случай. Мне да. Сразу писать начали, вы предлагаете проводить теракты в Европе? Нет, я сказал, просто на всякий случай, чтобы там было наше подполье. Которая, вот в Европе, кстати, можно на стенах писать «Дозор». Вот там это можно делать. Это лучше, чем вываливать говно возле Лувра, да? Значит, когда идут боевые действия на Украине, там как бы, ну это как бы не очень, как бы там писать это все, просто подставлять людей под молоток, да? А в Европе, ну, можно прокатить под пьяного, да? Да, я просто пьяный написал. И все. Хотел написать Зору, написал Дозор. Я пьяный. Кстати, как ребята, которые фоткались в Польше, по-моему, с шевронами Вагнера, их там задержали, и у них были проблемы, кстати. Кстати, надо вот узнать их судьбу, никто не знает. Там МИД может в курсе быть, да. Поэтому вот сейчас в данной конфигурации, когда, можно сказать, весь западный мир против нас, сейчас у нас как бы полностью развязаны руки. Мы должны, значит, союзы, да, объединять с любыми врагами Запада, любыми. Смотри, да. Такой пример. Вот, когда захватывают город, да, территорию, захватывают что? Почту, да, там администрацию, понятно, вокзалы и, ну, телевышку, телебашню, если есть, да, это, ну, современном... Вот Василий ее хотел, там, чтобы взорвали, предотвращал. Да. Вот. И вот смотрим, да, телевышка. То есть канал, к примеру, берем украинский канал, там 1 плюс 1, там, или ICTV, да, которые там русские, там, режьте русских, это орки, это там так и, такие-сякие, там, и так далее, да. И тут мы там захватываем этот канал, все, они уже начинают, те же каналы, 1 плюс 1, ICTV, говорят, а, там, укры, конченые дебилы, америкосы, дебилы, все, там, надо мочить укров и так далее, да. Один и тот же канал. Никто не говорит, что зачем вы вообще выключите, погасите им свет, чтобы там электричества не было, зачем они работают, они же нас оскорбляли там, да. Нет, они сейчас просто работают в нашу пользу, в наших интересах, да. И вот то же самое некоторые блогеры, у которых, к примеру, аудитория может быть больше, чем у телеканала республиканского, да. Если они будут, допустим, в информационном поле вещать в наших интересах. Вот как просто мы вот захватили телеканал, да, вот вышку эту, телевышку. Никто не думает, все просто думают, почему вот телеканал ICTV, да, его же не воспринимают как человека, да, воспринимают как ресурс. Почему блогера, у которого больше аудитория, чем у ICTV, не могут хотя бы на секунду под другим углом воспринимать как информационный ресурс? Воспринимают как человека, он когда-то нас обидел, поэтому он плохой, все, не надо с ним иметь дело. То есть это, но с точки зрения, ну, вот смотри, есть... это не рентабельно. Да, ну это, ну, ты здесь абсолютно прав. Вот есть, допустим, я сейчас не знаю, аналитик, он, по-моему, азербайджанец, и из, по-моему, из Канады. И он, как бы, знаешь, взбадривает, короче, на Украине так. Я сейчас просто, ну, фамилия не русская, я могу не вспомнить, чтобы не обидеть человека на всякий случай. Вот, не буду ее произносить. Вот, и он там говорит им трезвые вещи, короче, почему они не выиграют в этой войне. Они продолжают его приглашать, но сейчас уже реже. Но он им говорит, ну, короче, он их отврезляет, да, и они его называют городским сумасшедшим, короче, знаешь, там в комментариях на него, как всегда, базарят, да. И вот я не знаю, почему... Наши не попытаются с ним как-то установить, короче, контакт, да, потому что он с Запада, он влияет на западную аудиторию, да, никто не просит, ну, никто не может, допустим, как Собчак взять его, допустим, позвать на телеканал на какой-то, или, ну, значит, по скайпу, да, и с ним пообщаться просто, да, и мы же видим, что на него там та аудитория негативно, да, к нему относится. То же самое, как сейчас к Арестовичу, да, на него, значит, там все, практически все, но за исключением, наверное, тех людей, с которыми он как в каких-то отношениях хороших, да, или какие-то совместные проекты, на него сейчас базарят все. Ну, то есть, получается, он сейчас, будучи там за границей, он больше своими, вот, несмотря на то, что он там проводит какие-то смешные сборы, несмотря на это, хотя он так прикрывается, что мы сейчас проводим для ЗСУ, МСУ, ПСУ сбор для аэромобильной, технобильной, быльной бригады, короче, вот. Он потом начинает говорить те вещи, которые выгодны нам, да, и ну, понятное дело, что его надо использовать в информационке, да, и потом самое главное, что те же люди, которые кричат, что мы не умеем в информационку, когда ты пытаешься что-то сделать, да, какой-то ресурс там попытаться как-то устроить диалог, а эти же люди все кричат, что зачем вы его притащили. То есть вы говорите о том, что мы не умеем в информационку, и когда ты что-то делаешь, значит, с какими-то знаковыми фигурами, ты, значит, в информационку, зачем ты это сделал? Его сейчас будут смотреть и у нас, да, его будут смотреть и у нас, но его будут смотреть и там. Поэтому очень все это как бы забавно выглядит. То же самое, вот, допустим... Ну, это я точно знаю, я в этой сфере и по должности как бы работал, да, еще когда в армии был, потом в министерстве. То есть, если есть какой-то нарратив, какая-то мысль или какой-то продукт информационный, его надо, как говорится, да, забросить в сегмент противника. Каким это образом можно сделать, да? Опубликовать на каком-то нашем канале, который там не смотрят? Нет. То есть, ты должен каким-то образом... попытаться это подкинуть через предложку в телеграм-каналы противника, да, или каким-то другим путем, вот, чтобы твою информацию, твой нарратив подхватили и там, в том сегменте опубликовали, вот, чтобы это там где-то кому-то что-то, может, на голову повлияло, да, это очень важный момент. Вот, поэтому, когда ты имеешь возможность доносить что-то через ресурсы, которые там во вражеском сегменте смотрят, это, ну, это круто, это и есть. Самое главное в информационке, вот в информационном противоборстве, вот многие там, ну, на самом деле, вот даже те, кто профессионально занимаются ИПБ, вот там и в армии, и там в разных службах, они не понимают, какая главная задача информационного противоборства. Даже Алису спроси, она не знает правильно, да, потому что она не практик, она теоретик. Самое главное – это манипуляция поведением противника. Когда ты через информацию влияешь или на индивидуума, или на социальные группы, и заставляешь их поступить так, как тебе нужно. Ошибиться, или получить от них информацию и тому подобное. То есть ты побуждаешь противника на нужные тебе действия, да? Или заставляешь батальон переместиться туда, куда добьют твои пушки. Или чтобы они начали два батальона друг с другом вражеских воевать. И так, да, что угодно, вариантов много. Вот. Поэтому главное – это манипуляция поведением. А каким образом? Поэтому очень важно эту информацию, которая должна повлиять на поведение противника, донести через ресурсы, которые противник воспринимает, которые противник считает авторитетными и так далее. Да? Как ты иначе повлияешь? Поэтому вот эти моменты, и вот ты правильно говоришь, что что-то критикуют, как бы, да, ну, допустим, Стрелков, когда давал интервью Гордону, да, и на него начали, что ты делаешь, сошел с ума, полковник, сумасшедший полковник, там и так далее, да, он правильно сказал, он говорит, если у меня есть возможность свои мысли, свою позицию по событиям на Донбассе донести украинской аудитории, так это же круто, это же успех. Да, и после этого ответа там Гордон сразу начал так на самом флешка, деле... Флешка в гагу, это был допрос. Так он смотрелся намного сильнее, чем Гордон. Там Гордон по сравнению с ним сидел как слизь просто какая-то. И главное, что он на украинскую аудиторию, да, которая Гордона смотрит, причем там ажиотаж такой, там миллионы просмотров, он донес нашу позицию. Почему все началось, как все проходило, как вела себя украинская армия, как военно-политическое руководство Украины и так далее. И украинцы это все смотрели, да. Все, в чем проблема? В том, что это Гордон? Да и что, блин. Вот. Так что так, друзья. Да, я надеюсь, ты просто говорил слишком умные какие-то вещи тем людям, которые не понимают, для чего это. Да, ну нет, обычные. Ну, не, слушай, ну не понимают, ну значит сами виноваты. Ну значит не понимают, окей. Как бы. Да и все. Ладно, все тогда. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.